а потом затрещали над головой кроны отцовского заповедника, прохватило откуда-то ветром, и к Гурьянову вышел из леса тонконогий лось. Шершавыми губами взял за ухо и стал шептать что-то неразборчивое. Сначала приятно было, как он ухо сживал, а потом больно стало, и Митя проснулся. Солнце ударило по глазам. Над Гурьяновым стоял какой-то проезжавший мимо грузин-водитель, растирал ему уши. Увидел, что Митя открыл глаза и сказал: «Ну, ты даешь. Полчаса оттираю. Встать можешь?» На мостике через замерзшую речушку гудела невыключенная мотором «Атлулка» легкий гусеничный вездеход. «Ты как сюда попал? Слушай», — сказал грузин. Гурьянов ушел от ответа. «Да, так. Случайно свалился». При морозах ниже 50 градусов рабочие дни актируются, а рабочие шланды от безделья томятся. Заиндевелый крохотный передвижной поселок трубоукладчиков, состоящий из вагончиков балков, курился в небо тонкими дымками, а в низком небе над ним, поодаль где-то за речкой, начиналось северное сияние. Но никто на него не глядел и не ахал. Привыкли. В балке на табурете сидел над ведром свеже наловленного муксуна оспатый парень. Сноровисто орудуя ножом, очищал рыбу для ухи и благоурил при этом, как всегда. «Че ты говоришь? Че ты муть говоришь?» Обращался он не то к взрывнику Фадеевичу, не то к бригадиру. «У меня лично кореш с Камчатки 8 кусков привез. Сам, понял? Мы с ним в ГУМ с одного конца как шаромыги вошли, а с другого как артисты вышли. Бабы от нас падали шпалерами. Ну, не шпалерами, но, в общем, были». Взрывник Фадеевич сидел напротив Аспатова на нарах, подбирал на баяне бухенвальдский набат. Гурьянов безучастно лежал на своей койке, но когда Фадеевич в пятый раз взял не ту ноту, не выдержал. «Слушай, шел бы ты со своим набатом». «А выходной имей право», — сказал Фадеевич. Митя отвернулся и под музыку уснул, а проснулся от непривычной тишины. Открыл глаза и сам себе не поверил. Напротив него за столом сидел Полин и жених. Степан Прокофьевич, на столе перед ним бутылка и два стакана. Аспатова нет, бригадира и Фадеевича тоже. Митя встретился со Степаном Прокофьевичем взглядом. Злость налила кулаки, шея набычилась, и Гурьянов стал медленно подниматься. А Степан Прокофьевич ждал, спокойно сидел и ждал, когда Гурьянов его ударит. И от этого его спокойствия Митя дальше койки не поднялся. Уже ногами в пол уперся, чтобы встать, но не встал. «Ну вот», — сказал Степан Прокофьевич, увидев, как обмяк Гурьянов. «Теперь погутарим», — и разлил по стаканам. «Конечно, убить я тебя мог, было такое желание. За это я в твоей власти, как этот стакан. Хочешь — пей, хочешь — бей, хочешь — под суд отдавай. Только скажи, ты живой остался? А зачем теперь девку изводишь? Она ж хлеб не ест, ждет тебя месяц уже, ну?» «Не ваше дело». «Как это? Тут все мое. Матрац, на котором спишь, и тот я привез. По зимнику. А Полина? Или ты меня боишься?» «Еще чего?» Митя глянул на него, как мог презритель. «Слушай, а может, ты просто так с ней».